Глава 22. Отчет криминалистов по месту убийства Вилли Поллари оказался таким же неутешительным, как и в случае с Рейкой Раутью, хотя и не совсем. Ни на одежде, ни на коже Вилли, как и на месте преступления, не было обнаружено ни следа убийцы, на конфетной обертке также не было ни следов от пальцев, ни слюны. Но на парковке удалось выявить отпечатки колес двух других автомобилей, кроме машины Вилли. Полиция получила в распоряжение рисунок покрышек возможного убийцы. А это было уже что-то. «Автомобиль — это важно», — подумала Анна. «На данный момент это наша единственная зацепка». Она позвонила Нильсу Некеллерви. Его перевели к ним в качестве усиления из другого отдела и поручили ему собирать изображения всех возможных моделей автомобилей, подходящих под показания. Нильс справился с работой, но снимков оказалось такое огромное количество. Да и автомобили на них выглядели все как один, что он начал утрачивать всякую надежду. Тем не менее, Ниль сказал, что их следует показать всем причастным к делу, и начнет он с Юси Ярвинина, который сумел доказать свое алиби, но взамен получил целую пачку обвинений. А затем отправится к Хелене Лакса. В завершение он пообещал обойти дома неподалеку от обеих беговых дорожек. «Собственно, я мог бы показать эти снимки всем домовладельцам в округе», — сказал Нильс. «Машина — это ключ», — сказала ему Анна. «Надо хотя бы установить модель, тогда нам будет проще ее обнаружить. К тому же у нас есть следы шин». «Будем надеяться», — ответил Нильс. «По его говору не скажешь, откуда он родом», — думала Анна. «Как и по моему не скажешь, но нас выдают наши имена». В бывшей Югославии меньшинств не притесняли, разве что цыган, но это общий распространенный грех. В теории все этнические группы входили в общую южнославянскую семью, хотя они могли и не являться таковыми. Воеводину, откуда была родом Анна, называли по-венгерски «Вайдасак» и считали одним из самых мультикультурных регионов Европы. Там проживали 17 разных национальностей, большинство представляли сербы, но и венгров было достаточно. Но в воздухе витало что-то. В официальных документах венгерские имена записывались, как требовали государственные правила, на сербский манер. Поначалу людей это немного огорчало, кого-то даже забавляло. Но прошло время, и Анна задумалась над глубинным смыслом происходящего. Имя имени рознь. Имя показывает, откуда человек родом. Иногда даже указывает на его место рождения на карте. Имя говорит, на каком языке человек разговаривает. Имя — это часть самосознания. Это самый явный из внешних атрибутов человека, и даже больше. Это личное назывное того, кто он есть. Не поэтому ли власть имущие занимались подменой имен? Чтобы разрушить венгерский дух? Чтобы в статистике показать великое единство славянской нации? Анне захотелось позвонить Реке, поговорить с ней о деле, спросить, какова ситуация сегодня, когда они принадлежат Сербии. «Принадлежат Сербии», — произнесла Анна про себя, пытаясь распробовать слова на вкус. «Принадлежат Финляндии, Швеции или Норвегии», — думала она, глядя на Нильса. «Я отзвонюсь, как только появится ясность», — сказал Нильс. «Что?» «Да, да, конечно», — ответила Анна, очнувшись от своих мыслей. Вечером она опять не пошла на пробежку, хотя обещала сама себе. Одна только мысль о затаившемся в чаще убийце с дробовиком лишала всякого желания натягивать тренировочный костюм и вообще выходить на улицу. Начался дождь. Маленькие капельки рисовали тоненькие реснички на оконном стекле. Она поужинала и послушала местные новости по радио. Бегунов призывают к осторожности. «Тогда я просто обязана остаться дома», — подумала она с облегчением и закурила. И даже не пошла на балкон. Который час? Почти 10. Самое правильное — пойти спать. Анна выключила радио и забралась в постель. Ноги мерзли. Она надела шерстяные носки, сходила в туалет и вернулась под одеяло. Она вертелась в поисках хорошей позы и никак не находила ее. Плечи казались затекшими. Через час она пошла в гостиную и нашла совместный диск AGF и Владислава Дилея «Симптомы». «Старый друг лучше новых двух», — подумала Анна, открывая банку с пивом. а как это будет по-венгерски? Она не нашла ничего подходящего. Она все чаще забывала родные пословицы. Жаль, но с этим ничего не поделаешь. Комната заполнилась электронными звуками. Она сделала тише, все просто, понятно. Без пяти коммерческий вариант. Мелодичный поп-саунд и выверенная доза экспериментального нойза начали убаюкивать Анну. И диван вдруг превратился в корабль, а тот вновь понес ее к берегам Тисы в лето ее детства. «Вот папа!» — он кричит с берега. «Осторожно, осторожно!» «Если она заплывает слишком далеко!» «Глупый папа!» — думает она. «Глупый папа, ведь мама рядом, а она плавает мастерски!» Одной ей не разрешали ходить на реку. Конечно, она ходила туда тайком вместе с рекой, подсматривать за большими мальчиками. Те разбивали за кустами неподалеку от пляжа палаточный лагерь и проводили в нем все лето. Анне казалось до сих пор, что она ощущает дым тлеющего костра под котелком, перемешанный с ароматом мухи, раскаленный солнцем глины на берегу реки. Иногда парни приглашали ее с рекой пообедать. И Аарона с Акосом тоже. То была лучшая уха, которую она пробовала когда-либо. На берегу по выходным заводили дискотеку, собиравшую молодежь из соседних городков и деревень, не обходилось и без групповых потасовок. Акос уже тогда ходил с иракезом, и этого было достаточно, чтобы затеять драку. Исключительно из уважения к его отцу, полицейские из Канижи ни разу не избивали Акоса. Но если драки на дискотеке Странд выходили из-под контроля и на место вызывали стражи порядка из соседнего города, то Акос попадал под замес. Иногда он приходил домой весь в крови с ног до головы, и мама плакала и кричала, что ее сын ни на что не годен. Отец к тому времени успел умереть. Она очнулась от того, что диск закончился, а она успела задремать на диване. Тишина давила на уши, Анна поднялась и пошла на балкон перекурить. Холодный ночной воздух царапнул ее по голым ногам. Анна оперлась на мокрый поручень, рукава ночной рубашки намокли. Ей вдруг захотелось позвонить брату, спросить, помнит ли он, как умер их отец, расспросить его обо всем. Анна была еще совсем крохой. Ходила последний год в садик. На фотографии отец был похож на Акоса. Голоса она не помнила. От него остался только крик с берега. «Осторожно, осторожно!» А еще Анна смутно помнила, как отец читал ей на ночь сказку «Изюм». Точно она. «Изюм» — здесь имеется в виду сказка Агнеш Балент. «Изюмка и гном». Акос не ответил. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Сказал вместо него знакомый женский голос. Анна забралась в постель. Сон не шел. «Мы 2 года жили в центре приема мигрантов, в лагере, в Валахе. Прикиньте, целых 2 года. Мама очнулась, когда нам наконец-то дали постоянку, а затем и квартиру. Да кто его знает, что они там тянули? А заявление на гражданство и говорить не хочется. Мне всегда казалось, что миграционная служба — это такое дофига огромное здание с картотеками. И вот твои документы туда поступают. Их запихивают в нижний ящик первой картотеки. Иногда появляется некто, кто перекладывает их в другой ящик, а потом в другой и так дальше. Документы кочуют понемногу вверх к самому верхнему этажу, где в самой задней комнате находится огромный-преогромный письменный стол, а в нем вот тяна, опять куча ящиков. И все это происходит очень медленно, потому что у тех двух работников есть дела поважнее, кроме как перекладывать с места на место заявление. Им приходится много сидеть на совещаниях или тучках, так что в их рабочем графике редкие перекладывания, максимум раз в неделю, а ящиков миллион. К счастью, бумаги никуда не деваются, они не жалуются и не гремят, им не знаком голод. Их не мучает депрессия, они не боятся, им не стрёмно, и они никогда не жалуются. Проще работать с бумагами, чем с людьми. Пройдет много времени, пока они из нижнего ящика первой картотеки дойдут до нижнего ящика главного стола. Оттуда путь наверх совсем короток, хотя и не близок. А там еще стопка похожих документов. И потом наступит тот день, когда в рабочем графике чиновника Возникнет запись подписания документов 9:30-9:45, и твои бумаги окажутся верхними. И фокус-покус. Тебе выдадут ПМЖ. И исчезнет повод для стресса. Не нужно будет волноваться, вернут тебя обратно или нет, полиция не повезет в аэропорт, мол, проваливай нахрен туда, откуда ты сюда приехал. Потому что мы здесь, в Финляндии, лучше тебя знаем. Безопасно ли там или нет? И нарушаются ли твои права человека и права твоих детей? Ведь смотри, возьмем цыган. Жизнь прекрасна на свалках Европы. И если кому-нибудь из финнов придется там оказаться, вряд ли они захотят оттуда уехать. Ну а когда-нибудь тебе захочется заполучить желанное гражданство. И тогда письменный стол уже будет стоять в канцелярии президента. А там все еще дольше. Так, слово сказать. Когда нам выдали вид на ПМЖ, то город арендовал нам квартиру в районе Райпура. Мы въехали в гетто, и мама оказалась на седьмом небе от счастья. Она не смотрела на улицу, не видела измазанных бетонных стен и полупустых парковок, не видела шпаны с пакетами с клеем на головах. Наверное, она закрытыми глазами ходила за покупками в маркет, чтобы сохранить иллюзию начала новой жизни. Только вот слушать выкрики алкашей ей приходилось. В построенном из грязного бетона районе, где куда ни кинь взор, везде один сплошной бетонный бурелом, на тропинках кричат мерзкие тролли, подстерегают пауки, а глаза наркоманов светятся неземным блеском. Мама украсила книжную полку всякой курдской требухой, готовила кубу и слушала на кассетах музыку из прошлой жизни. Отец пришпилил к стене зелено-бело-красное знамя, на котором полыхает солнце даже посреди зимы. Установил на балконе тарелку, чтобы телек выплевывал круглые сутки новости из-за далеких гор. Наша гостиная стала похожа на консервную банку, куда не должен попасть воздух, чтобы жизнь отца и матери не испортилась окончательно.